Глава 31. Мы с отцом вышли с кладбища, он сел в машину, я же задержался на улице. Набрал Белова, потому что последние полчаса меня терзал один очень важный вопрос, ответ на который хотел получить незамедлительно. Пока мы говорили с отцом, а я вспоминал вместе с остальным, моя память подкинула один очень важный факт. Год назад я вернулся в Стокгольм, бежал от него, и меня не отпускало ощущение, что Белов рядом, преследует меня. Так и было, как потом выяснилось, но... «Виктор, ответь мне на один вопрос». Выпалил. Не успел он поднять трубку. «Год назад ты погнался за мной. Ты... На какой машине ты ездил в Стокгольме?» Еще до того, как он ответил, я уже знал. Мои губы эхом произнесли «Черный BMW-седан, Кристоф». Мы оба замолчали. Он знал, зачем мне это. Я же в голове перелистывал все эти моменты, когда обнаруживал его присутствие рядом с собой, даже не зная, что он на самом деле рядом. Эта черная машина стояла у меня под окнами. На вторую ночь она уже стояла там. И именно тогда я стал плохо спать. Сколько раз в размышлениях о том, что случилось, подходил к этому окну. Смотрел на город и неминуемо возвращал взгляд к черной машине. Никогда не задумывался о том, откуда она там. Каждую ночь он не ночевал в своем отеле. Он спал под моими окнами. Месяц спустя машина внезапно исчезла. И именно тогда я решил, что пора возвращаться в Россию. Эта догадка заставила меня застыть. Так давно. Я наивно полагал, что забыл, убежал от него, однако после первой встречи, не зная того, я уже провел месяц с ним, не касаясь и не видя его. Отношения вслепую, только чувства. «Кристоф», — окликнул он меня в трубке. «Кристоф, почему ты молчишь?» «Я ничего, я вообще звонил сказать, что задержусь на час, примерно. Мы уже вышли с кладбища, отец хочет заехать куда-нибудь пообедать вдвоем, он...» Я думал, что придется оправдываться, чтобы Виктор внезапно не сорвался с места и не приехал спасать меня, но Белов отреагировал совершенно иначе. «Хорошо, встретимся после обеда». «Хорошо. Тогда пока?» На сей раз неуверенность была уже в моем голосе. «Пока, Кристоф». Он первым повесил трубку. «Первым?» Я удивленно посмотрел на свой телефон. «Вот теперь уже мне захотелось все бросить и найти его. Что-то случилось? Откуда вдруг такая покладистость? Еще сегодня утром...» «Кристоф, ты поговорил?» Отец опустил стекло с моей стороны и, пригнувшись через сиденье, крикнул мне. «Я уже голодный, свежий воздух, знаешь ли. Давай, запрыгивай, потом решишь свои дела».